Глава 33. «Не чувствуешь себя дерьмом после того, что сделал?» Задает мне вопрос Логинов, сидя в моей старенькой семерке около подъезда Софии. Мы чуть пораньше приехали, чтобы посмотреть на реакцию Олеси Максимовой. Пусть мы и предали ее, я хочу увидеть их встречу. Если Орлов будет невежлив, я что-нибудь придумаю. Это подруга Софии, и она расстроится, если с ней что-нибудь случится. Чувствую, отвечаю абсолютно правдиво и делаю глубокую затяжку. Сигареты давно не приносят никакого удовольствия. Это так, привычка из прошлого, от которой пора избавляться. Погода как раз под стать моему настроению. Середина ноября. Пошел мокрый снег с метелью. Такой сильный, что видимость почти нулевая. Как так получается, что я закапываю свои надежды на будущее все глубже и глубже? Разве я не должен был спасти подругу Софии? А подал ее на блюдечке с золотой каемочкой человеку, для которого, как и для меня, не существует моральных норм и принципов. Еще до конца не уверен, что Орлов отступится от своих планов. Не тот он человек. Почти уверен, что вскоре охота будет объявлена на меня. Но я об этом быстро узнаю. Обычно такие люди за свои слова отвечают. Вижу, как к дому Софии медленно подъезжает черный роскошный седан с такими же тонированными стеклами, как и у нас. Паркуется около подъезда. С этого ракурса машина у нас как на ладони. Наблюдаю, как открывается задняя дверь и выходит Орлов. Один, без охраны, секьюрити остаются в машине. Словно не замечает непогоды, останавливается в нерешительности у подъезда и чего-то ждет. Удивительно видеть, как один из богатейших людей в России стоит в своих дорогущих ботинках в луже перед непримечательным домом в такой глуши, как этот город. Судьба к нам благосклонна. Олеся словно специально куда-то ходила и сейчас возвращается, раскрыв зонтик, который совершенно бесполезен при таком ветре. Но до последнего момента она не видела поджидающего ее мужчину, сворачивая непослушный зонтик. Она почти налетела на него. У Олеси модельный рост плюс высокие каблуки сапог. При росте около 180 сантиметров Орлов ее немного ниже. Но намного сильней. Если что, охрана, поджидающая в машине, ему даже не понадобится. Увидев, на кого случайно натолкнулась, девушка на миг замерла. Даже издалека вижу, как она потрясена встречей. Если этот олигарх сейчас ее ударит или насильно запихнет в машину, придется поменять планы. Я рот открыл, когда Орлов получил зонтиком по голове. А удар у этой девчонки хороший. Почему секьюрити не бегут на помощь своему хозяину, которого сейчас девушка реально избивает? Рядом нервно хихикнул Логинов. Ни разу не видел пощечину зонтиком. Великолепное зрелище. Она случайно не сломала ему челюсть? Мне кажется, я отсюда слышал, как что-то хрустнуло. У меня изо рта выпала сигарета, и я заматерился, когда прожег пеплом дорогие брюки. Девчонка отвела душу, гордо поправила пояс своего пальто и чуть растрепавшуюся прическу, а потом просто прошла мимо него в подъезд, напоследок хлопнув дверью. Не уверен, что он успел ей хоть что-нибудь сказать, ведь даже не защищался от ее ударов. Стоял как столб и смотрел, не отрываясь. Орлов несколько минут не двигался. Его почти припорошило мокрым снегом. А потом он медленно подошел к своему автомобилю и уехал. Офигевший от произошедшего, поворачиваю голову в сторону своего соседа. «У меня так же открыт рот, как и у него. Что это сейчас было? Я думаю, этот Орлов в наш город надолго. Я тоже так думаю. Жаль, я забыл камеру на телефоне включить. У меня видеорегистратор работает. Пожалуйста, пришли мне эту запись, я бы еще раз глянул. Нет проблем. Думаешь, ему не нужна помощь? Может, врача ему хорошего посоветовать в нашем городе? Уверен, что его челюстно-лицевой хирург живет где-нибудь в Дубае. Думаю, нет. София уже прилетела в Сочи и ничего не ответила мне на СМС. Меня тревожат плохие предчувствия. Я согласен на любые удары и трепку. Лишь бы она меня простила. Лишь бы равнодушно или с презрением не отвернулась. Я просто не смогу это пережить. И озвучиваю свои мысли вслух. Хоть со стороны увидел, что мне вскоре предстоит. Судя по тому, как посмотрел на меня Логинов, ему ни капельки меня не жалко. А я уже в мыслях покупаю себе билет на самолет, и я просто не в состоянии находиться от Софии далеко. Судя по тому, что я о тебе знаю, могу посоветовать Софии хорошее ружье.